Так драки не было, это пока что. Она должна была уступить. Юнми уступила, но старшие не отстали. Юнми и должна. Два несовместимых слова в одном предложении. Если она продемонстрировала здесь такое, то что для нее какие-то старшеклассники. Стали высказываться учителя в разнобой. А почему администрация не вмешалась и допустила подобное? Спросил один из учителей. «Прикажете мне лично за ней ходить все время?» Задал риторический вопрос директор по безопасности, и сам же ответил. «Видимо, придется, но только после праздника, сейчас и так не успеваю с этой подготовкой». «Все было под контролем», промямлил директор по воспитанию, на которого перевели взгляд остальные, как на непосредственного свидетеля. «Раз все под контролем, тогда зачем мы собрались? Нужно ограничить ее присутствие рядом с другими учениками. Она пользуется своим преимуществом в росте и силе. Нужно ей запретить это. Другие тоже пользуются своим преимуществом, возрастом. Это запрещаем, а еще Юнми умная, умеет оскорблять, даже не используя ругательств. Запрещаем, зазнавшаяся нахалка и грубиянка, вот кто такая Юнми. Каждый из нас сам выбрал тот вариант, который посчитал для себя приемлемым. Она меня оскорбила. Вспомните, может, вы первые как-то нехорошо повели себя с Юнми. Вот еще, будет какая-то школьница нам замечание делать. Коллеги, решил всех прервать директор, чувствуя зарождение нового спора, что будем решать насчет нее. В этот раз высказаться первым никто не решался. Долго, очень долго. Похоже, парни тоже решили преподнести мне свой подарок, решил я, когда в пятницу перед уроком заметил состояние парты, за которой обычно сидел в этом классе, вернее чаще спал за партой. Ударив рукой по столешнице, она переломилась пополам и сложилась, рухнув на пол. Что это был за грохот? Всполошенно поинтересовалась учительница, которая как раз заходила в класс. Я свой рюкзак поставила на парту, а она как рухнет, чуть меня не придавила. Надо пожаловаться, совсем за безопасностью учеников не следят. Рюкзак, сколько он весит? У тебя там что, опять камни? В классе раздались смешки. Нет, только мои вещи, учебники, утяжелители для рук и ног. Раз бегать не получается, то повышаю свою силу и выносливость. Что-то мне спать расхотелось, пойду лучше потренируюсь, сказал я, уже подходя к двери. После, пока занимался на стадионе, меня разыскал директор по безопасности. У нас с ним были нормальные отношения, по крайней мере, мы общались на равных и без оскорблений. Юнми, ты обманула учителя, сказав, что парта сама рухнула. А это не так, это ты ее сломала. Господин директор, ты же понимаешь, что мне специально подсунули этот брак. Целая парта так просто, от удара девчонки, не сломалась бы. Есть видео, как ты ударила, как подменили или что-то сделали с партой, видео нет. Тебе придется заплатить за порчу школьного имущества. С воротами ты легко отделалась, потому что их восстановили в прежнем виде. Сейчас так не получится, ясно. И какой тариф? Сколько я должна заплатить? Или купить такую же? А какие сроки? 300 тысяч вон. Сколько? Баные пассатижи. А нельзя переадресовать туда же, куда все мои штрафы направляют? Можно, так и сделаю. Но вдруг получилось бы, стоило попробовать. Остроумно. Но все же, у меня есть другая идея. Нужна твоя помощь. Пронести кое-что беспрепятственно, а потом также уйти. Только на один день. Наглеть не буду, чтобы не подставлять тебя. У меня проблем точно не будет, обещаю. Но после посвящения, сейчас не до тебя. Согласна. По рукам, и мы скрепили нашу договоренность рукопожатием. Время действия. 14 сентября, воскресенье. Место действия. Территория школы Кирин. В середине сентября в школе состоялся вечер посвящения в ученики. Старшие курсы, или кто уже обладал какими-то навыками и талантами, могли представить свои выступления, завести какие-никакие знакомства, как-то заявить о себе. Но все это, конечно, подавалось под соусом саморекламы школы Кирин, приветствия новых учеников, чтобы они прониклись пониманием, как им повезло, и, разумеется, чтобы показать всем место в их иерархии, сперва ты никто, и если только тебе разрешат, то выпустит на сцену. Это была моя трактовка причины проведения данного события. Я сумел уговорить Джемин не появляться здесь на этом сборище тщеславия. Если захочет посмотреть концерт и всю бессмысленную пустую болтовню, то можно будет потом это сделать в записи. Да и вообще, пускать маму, чтобы ей прямо во время праздника стали выговаривать, какая у нее дочь умница, было излишним. А вот Сунок все-таки примазалась к моему походу. Я сам не хотел идти, думал лучше выходной дома провести, но сестра уговорила. Она надеялась увидеть кого-то из приглашенных знаменитостей, кто раньше учился в Кирин, да и просто посмотреть на обстановку внутри школы. А еще она планировала снять новый ролик о самой школе. Пришлось соглашаться и самому тащиться. Территория школы была не маленькая и, помимо учебных корпусов, спортивного стадиона, общежития, включала еще что-то вроде парка, где была крытая площадка для выступления и скамейки под открытым небом, расположенные полукругом. По периметру школьной территории до ограды тоже были приличные полосы, засаженные деревьями, кустарниками или сухоженными клумбами, пешеходными дорожками и скамейками. Чтобы обойти все это место, потребовалось бы приличное время, поэтому Сунок повела меня, будто она здесь уже свободно ориентируется, к наибольшему скоплению людей, здраво рассудив, что ее цель именно там. Понятно, она хотела получить фотографии и автографы знаменитостей, когда мы пристроились в одну из очередей, но ей этого было мало, и сестра погнала меня в соседнюю, чтобы потом, вытолкнув меня, самой встать на мое место. Повторив подобный маневр еще раз, решил намекнуть сестре, что пора бы честь знать, а еще ей нужно ролик снимать. Но Сунок уговорила меня еще разик постоять в очереди. Вот раз хочется ей, то и будет стоять одна. Теперь она ходила и придирчиво выбирала, куда встать. Сунок стала дергать меня за руку, определившись со своей симпатией. Это был какой-то парень. Ты узнала его? Это же Сыхан. Кто? Тот, кого ты оскорбила в коридоре. Ты должна будешь извиниться. Ничего себе, наезды. Я посмотрел внимательнее на объект извинения. Сегодня эта гей-приманка выглядела еще более вычурно. Вообще бы не догадался, что это один и тот же парень, одна и та же приман, одно и то же тело. Да, так правильнее. А я думала, мы здесь потому, что это ты хочешь получить автограф этого сладкого мальчика, проговорил я, кажется, слишком громко, и на меня обратила внимание вся очередь, а также несколько соседних. Может, выберешь кого-то более брутального? Похоже, мое пояснение сделало только хуже. Вся очередь, из одних девчонок, окрысилась на меня недобрым взглядом, а парень, раздававший автографы, кажется, меня узнал, потому что вдруг, посмотрев на нас, поднялся и выкрикнул. Теперь сама подошла, вспомнила, кто я такой, обращаясь ко мне. Нет, даже имя не узнала, которое, впрочем, ничего мне не скажет. Хочешь получить мой автограф без очереди, чтобы, наконец, запомнить, кто я? Обойдусь, ответил я, и заметил, как рядом стала нервно приплясывать от такой возможности сестра. Он тоже это заметил, вольготно и надменно вышел из-за стола с подписанным постером, подошел и протянул его Сунок. Та, наверное, готова была лишиться чувств. Затем Сыхан тихо прошептал, сохраняя свой имидж правильного мальчика: это только мой имидж, не более. А вот ты, при этом презрительно оглядел меня, осматривая мою форму в мужском стиле, сама до сих пор не определилась, кто ты, парень или девчонка. Или у тебя что, амнезия, гребаный экстрасенс, мысленно подумал я. Вот как он это смог угадать? Ты абсолютно прав, еще выбираю. Не подскажешь из собственного опыта, чем лучше пользоваться, прокладками или тампонами? Сунок, стоявшая рядом и слышавшая, покраснела до кончиков волос, а вот Сыхан, под гримом было непонятно. «Ой, я опять, кажется», — сказал это, не понижая голоса. Зато Сыхан сразу отстал и вернулся на свое место, и как ни в чем не бывало, продолжил свою деятельность. Отвечать он не стал. Сунок схватила меня за руку и потащила подальше от недовольной, то ли из-за задержки, то ли от оскорбления их кумира, очереди. «Ты что делаешь? Зачем ты его так оскорбляешь? Это у него такой образ сценический», — почти повторила слова Сыхана сестра и дополнила затем: у них в группе бынг-бынг-пиф-паф, как ты сказала, бынг-бынг-групповушка, бынг-бынг, поправила меня Сунок, снова не поняв мой тонкий английский юмор. Нужно заняться ее иностранным, а то ведь ни одного ругательства не знает. Не повезло ему с теми, кто выбрал для него такой образ. Хотя, может, он сам его себе выбрал? А что, с девчонками встречаться ему запрещено? Вот они в своем тесном мужском коллективе распределили себе роли. Он их лидер, главный солист, еще сольно выступает, перечисляет сестра. Он самый мужественный и крутой из всех. Он, это какие же остальные тогда? На нем косметики больше, чем на большинстве девчонок. Больше, чем на какой-нибудь проститутке, не первой свежести, чтобы скрыть это. Хотя ничего удивительного, раз он сам торгует своей задницей, крутя ею на сцене. Кстати, ты сама, когда начнешь пользоваться косметикой? Никогда. Даже ноги не буду брить. Это я немного преувеличил. Сам в прошлой жизни брил не только лицо. А ты попробуй, походи в плотном комбинезоне пару часов, когда от температуры внутри может свариться вкрутую самое важное. Особенно когда тепло идет от стального друга под тобой. Когда я теперь снова смогу ощутить то горячее чувство. Как-то двусмысленно получилось, особенно в этом теле. А может, правда стоит попробовать? Что-то еще более двусмысленнее получилось. Тем временем Сунок дотащила меня теперь в самое уединенное место, чтобы не мешали нам, пока будем записывать новый сюжет про школу Кирин на ее канале. А я стал ее временным оператором. Походили, поснимали, Сунок потребовала сделать несколько дублей, когда чувствовала, что ее что-то не устраивает. Долго задерживаться не собирались, так как уже скоро должен был начаться концерт, на котором сестра хотела присутствовать. Но мы не успели закончить, когда к нам стали приближаться какие-то парни, видимо, родственники учащихся. Вскоре раздались их голоса и сальные шуточки. «Смотрите, парочка решила уединиться, а нас не пригласили. Нужно наказать их за такой просчет. Развратничать нехорошо, без нас. Может, вы не против, если мы присоединимся? Кто тебе разрешал здесь снимать без нашего разрешения? Дай сюда свою камеру. Это мы сейчас наснимаем на память о таком приключении. Эй, это же та странная девчонка, про которую рассказывала твоя сестра. Так будет даже лучше. Две девчонки вместо одной. Трепались эти трое альфа-самцов, показывая свою значимость и крутизну. Я вообще-то хотел, чтобы моя сестра знакомилась не с такими животными. Сунок, продолжай, не отвлекайся. Закончим с картинкой, а потом можно будет поправить на переозвучке. Не обращай внимания на них, я их в землю заколочу, если эти придурки посмеют нам мешать. Попытался успокоить я сестру, которая стала заметно нервничать. «А это кто у нас? Разве это не та знаменитая шлюха? Может, и нас обслужишь?» – заявил тот, что был по центру, видимо, главный. «Или начать с тебя, убедиться, что ты девчонка?» Он выставил перед собой руки и сделал движение, будто жамкает женскую грудь. Затем стал наступать на меня, остальные стали улюлюкать и веселиться, следя, как пока я только пятился от него. «Ну что, Сунок, сняла?» «Да», — ответила сестра, телефон которой они не заметили, и сейчас она держала его перед собой, снимая все происходящее. «Отлично», — сказал я, подныривая под рукой, когда парень резко повернулся на возглас сестры, и его рука, выставленная вперед, пролетела надо мной. Замечательный кадр вышел, сойдет за начало нападения. В этот момент, вместе с уклонением вниз, я сместился влево, что придало моему кулаку дополнительное ускорение, и врезал ему в живот. Парень согнулся, потом рухнул на колени, затем на четвереньки, и принялся исторгать из себя содержимое желудка. «Теперь ваш черед, сладкие. Кто следующий? Проверим, парни вы или нет, пинком по яйцам». Сунок, мой тот, что слева, и двинулся в их сторону. Были пацаны, и нет больше пацанов. Сбежали, бросив своего пострадавшего приятеля. Тот закончил тошнить, и сейчас одной рукой попытался утереться. Я, проходя мимо, поддел ногой другую руку, и он, все еще не полностью придя в себя после удара, не удержался, уткнувшись лицом в лужу под собой. Мы с сестрой тоже не стали задерживаться на этом месте, а то еще придет кто-то и начнутся разборки прямо здесь. Теперь я схватил Сунок за руку и потащил за собой подальше. Вряд ли получится представить это как сексуальное нападение, только как хулиганство, оскорбление, угрозы. А зная дурость местной полиции, то еще меня обвинить могут. «Куда?» – возмутилась Сунок. «Мы сбегаем, нам нужно выиграть время. Отправь видео мне, себе на почту, в облако, всюду куда можешь, чтобы потом видео опять не пропало. Я тоже займусь этим, а потом звоним в полицию. Но у Соми сегодня тоже выходной». «Какая Соми? Звони по обычному номеру, пусть работают». Когда мы шли в зал, где должен был вот-вот начинаться концерт, нас выловили среди толпы и пригласили в, сейчас пустующий, класс. Хотя не совсем. Здесь были трое парней, неизвестный взрослый, вероятно, родитель одного из них, особо нервничавшего, директор и его замы. Полицейских не было. Зайдя, я не стал никого приветствовать, кроме директора по безопасности. Сунок хотела было поклониться, но потом повторила за мной, только поздоровавшись в общем. Усевшись подальше от всех, принялись ждать. «Не понял, опять я должен оправдываться, что ли? Ты что устроила сегодня?» – завопил директор. «Драка, полиция, скандал. И все по твоей вине. Да у тебя, похоже, совсем крыша поехала, директор. Ты на чьей стороне? Не забыл, я вроде как ученица Кирин. Госпожа Юнми», – вмешался безопасник, – «не могла бы ты рассказать, что же произошло, чтобы мы могли четче понимать суть? Я защищала себя и свою сестру. Напавшие были обезврежены, затем вызвали полицию. Такова суть, если кратко. А подробнее, а это уже дело полиции, господин директор по безопасности. Ты не боишься очередного скандала? Подумай об этом. Неужели по мне видно, что я чего-то боюсь, или переживаю, или хотя бы волнуюсь, в отличие от этих? А что они такие напряженные и бледные? Может, это они чего-то боятся? Например, что отправиться в тюрьму по нашему заявлению, которое уже есть в полиции? Что-то полицейские опять задерживаются. Они согласились подождать, пока мы уладим дело мирным способом, сообщил вдруг директор Сагдю. Это была всего лишь шутка, родитель одного из виновников попытался также оправдать их действия. Ах, шутка. Значит, в этот раз они дошутились. В этот раз эти суки так легко не отделаются, а то привыкли. Вчера пошутили, сегодня заплатили, завтра повторили. Народная корейская традиция. Моей сестре было совсем не смешно. Она не так давно подверглась подобному насилию, и эти сучиныши об этом прекрасно знали. Теперь ответит по закону, чтобы на всю жизнь запомнили, как никогда не следует шутить с женщинами. Я достал телефон. Алло, полиция. Вашим сотрудникам требуется подмога. В школе Кирин местное начальство препятствует их работе. Кто? Директор. Все верно, нападение на несовершеннолетнюю. Ждем. Пока суть, да дело, опросы, протоколы, споры. Концерт давно начался, и директор под шумок, нервно оправдываясь, что без него ну никак не обойдутся, сбежал, свалив всю ответственность за разборки на директора по безопасности. Похоже, это конец нашим с ним деловым отношениям. Господа полицейские, ну куда мы денемся? Мы ведь и так пострадавшие, они мне праздник испортили, у меня сегодня день посвящения, а теперь вы хотите забрать нас с сестрой в участок, у вас есть другие клиенты прокатиться, мы сами завтра придем, если у вас еще остались какие-либо вопросы, и повторим лишь то, что сегодня уже по 10 раз сказали. Отговорившись от всех, мы с Сунок, наконец, сумели попасть в зал. Концерт как концерт, хотя лучше надо было соглашаться на поездку в участок. Местное творчество меня совсем не впечатляло, но ради Сунок решил потерпеть, она тоже сегодня натерпелась. Когда на сцене появилась группа Амкис, и ведущий стал представлять их, что они подготовили новую песню про мудрого наставника и его нерадивого помощника, которого чуть не съели, меня это немного напрягло. Конферансье также сказал, что композиция – это кавер на музыку неизвестного автора. Слова собственные. Ну вот, хоть что-то будет на мой вкус, обрадовался я. Но ни хрен там плавал. Вместо него опять долбанное кимчи только. Это действительно оказался лесник, мой лесник, по крайней мере в этом мире, но в их фирменной обработке, конечно. Рок, нет. Унылая тягомотина в их исполнении. Песня рассказывала о старом служащем зоопарка и молодом бездельнике, которого надо заставлять работать. Только ружье пропало, его заменили розги. Но это все я выяснил, когда прослушал песню до конца потом, в записи. Сразу это выяснить мне помешали другие обстоятельства. Когда начался вступительный проигрыш, и произошло узнавание музыки, то через 5 секунд, я не упал со стула от удивления лишь потому, что под оглушительный и сотрясающий весь мой организм хохот, я упал с кресла, на котором сидел. Группа на сцене даже сбилась и перестала играть. Может, подумали, что кому-то плохо стало. Ясно, что после такого моего представления, меня попросили вон из зала. Я сказала, что если услышу исполнение Амкис еще раз, то сама уйду. Юнми свое слово держит, громко произнес я, перед тем как покинул зал. Сунок хотела остаться, но не оставлять же ее здесь одну. На нее и так стали недобро коситься, а кое-кто даже стал узнавать и тыкать пальцами, не стесняясь рассказывать другим. Уже Дома увидел на записи, как тот размалеванный Сыхан, для поддержки группы, а может опять в пику мне, вышел на сцену и толкнул какую-то речь о том, что новые дарования привносят на эстраду новые веяния и модные течения в музыке. Это точно. Здорово они испортили лесника. Нужно исправлять. Время действия. Начало недели. Место действия. чат школы Кирин. Опять эта идиотка испортила их выступление. Она специально это делает. Вы про кого? Кто что испортил? Ты что, не был на концерте? Не видел выступление группы Амкис? Да, верно. Я про них. А Юнми опять мешала им. Начала ржать как ненормальная. Почему как? Она и есть ненормальная. Ну а в чем было дело-то? Она хоть что-то сказала? Нет. Она просто смеялась над их новой песней. Вообще-то не их. Амкис сами сказали, что песня неизвестного автора. Они ее переделали. И что? Хорошая песня? Лучшая. Такая интересная. Про мудрого учителя и глупого ученика. Вот ссылка на концерт в записи. Как эта дура ржет, а затем ее выгоняют, уже вырезали. Иначе такой позор для всей школы Кирин был бы. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Я бы тоже заржал, если бы тогда знал, что знаю сейчас. Ну вот, еще один ненормальный. Да подожди, обзываться. Что тебя так развеселило? Ты-то хоть объяснишь? Ух, дайте проржаться. Я вам лучше тоже просто ссылку кину. Держите. Это что, на английском? Когда она успела ее перевести, концерт только вчера был. Что, как смеет эта выскочка брать песню Амкис? Еще раз, это не их песня. Это она украла эту песню у кого-то. Юнми сама указала в аннотации, что у песни есть автор, но не сказала, что это она. Отличная логика. Только если посмотреть самое первое видео на ее канале, дату узнаете сами, то можно заметить, что это та же песня, только на русском языке почему-то. А так-то да, автор до сих пор неизвестен. Такой конфуз для Амкис. Конфуз — это когда мелко обделался, а Амкис крупно обосрались. Заткнись, хитер. Ты сам чего достиг? Например, не лез на сцену с чужой песней. Ха-ха-ха. А вы ничего больше не заметили в этом ролике? Например, что Юнми кого-то избила здесь в Кирин. Это когда полиция была в день посвящения, в Кирин была полиция, из-за Юнми. Надеюсь, ее арестуют. Да как тебе сказать, надеяться можешь, но лучше пройди по ссылке и посмотри остальное. Опять пришлось вечер потратить на монтаж и выпуск ролика, и это я не про ролик Сунок, хотя как раз большую часть кадров взял оттуда. В главных ролях был я, школа Кирин, как место происходящих событий, а в образе волков, трое парней. На роль лесника отлично подошел бы директор Сагдю, но боюсь, в моей коллекции видеозаписи не нашлось бы ни одной добродушной улыбки в его исполнении. Да и вообще, какой бы сволочью он ни был, ролик был не про него. Сделал картинку потемнее, типа дремучий лес. Дорисовал глаза в темноте, кругом волки. Ну и кадры драки, с последующим бегством волков. Последние без склеек, монтажа или исправлений. В аннотации подписал: представляю вам песню, еще раз, которая называется «Лесник», просто «Лесник», и в ней поется именно то, что поется, про опасную и неприятную ситуацию, в которой можно оказаться при неосторожности. Например, в школе искусств Кирин, где три высокоинтеллектуальных личности пристают к двум девушкам. А для любителей двойных смыслов могу сказать следующее. Не верьте старшим, особенно у кого есть власть и оружие. Ах да, у песни есть автор. Любое коммерческое использование запрещено. На канале Сунок, эта чертовка все-таки сумела меня уговорить, выпустили версию этого клипа с песней на корейском языке. Может, только ради того, что сама же захотела исполнить. Надо признать, а неплохо у нее получилось. Почти не потребовалось заниматься постобработкой голоса, в отличие от моего. В общем, перед походом в полицейский участок мы были во всеоружии. Маме рассказала обо всем сестра, не хотела, чтобы Джимин узнала от кого-то еще и снова кричала на нее. Джимин повздыхала, поохала, когда Сунок в красках и в лицах описывала и показывала, как было дело, а потом еще видео показала. Тут они уже вместе начали охать и ахать, пересматривая несколько раз. В участке тоже все решилось быстро. Парни согласились на полное признание вины, поэтому никакого суда не было бы. Да и полиция классифицировала это не как нападение, тем более сексуальное, а как простое хулиганство. Ни характер нападения, ни возраст, ни слова в расчет не приняли, только сам факт приставания и угроз, в шутливой форме. Они быстро сориентировались, что я не собираюсь идти на уступки, и прияли тактику полного содействия и чистосердечного раскаяния. Вот и получили минимум. В общем, мальчики отделались легким условным испугом, теперь в течение еще 2 лет будут бояться. Директор по безопасности, если обиделся на меня, хотя я тоже мог на него обидеться, все-таки это была его ответственность и обязанность, то не очень сильно, потому что сам подошел с напоминанием о том, что я что-то придумал с партой. В среду он сам лично встречал меня возле проходной. Что это? Уставился он на большую доску, которую я пер, перекинув веревку, обвязанную вокруг доски, через плечо. В другой руке у меня была сумка, которую я передал ему, чтобы проверил содержимое, и помог донести. Это столешница от парты. Сходила купить лист фанеры, выпилила в размер и покрасила из баллончика. В сумке инструменты. Вечером заберу и вынесу их обратно. Ты обещал помочь. Я помню. Не думал, что будет такое шоу. А как иначе? Теперь будет видео, как я ремонтирую школьное имущество, а не только ломаю. Посмотреть представление, как я сделал разметку, измерив основу от старой парты, просверлил несколько отверстий и закрутил столько же винтов, уложившись в 10 минут, собралось полшколы. Закончив, я спросил: «Принимать работу будешь?» «Это как?» «Да вот так», и снова сильно, сильнее, чем в первый раз, ударил кулаком по новенькой столешнице. Парта немного спружинила, подпрыгнула и осталась цела. Некоторые из присутствующих тоже невольно подпрыгнули. Все. Проверка закончена. Вот такой должна была быть парта, а не тот мусор, что мне подсунули, и которая сломалась вдруг, усмехнулся я. На прошлом занятии учитель музыки давал задание, срок, как можно скорее, но я решил подготовиться к сегодняшнему уроку, придумать романтическую песню, но без использования обычных романтических слов. Я вижу, что у вас что-то получается в плане исполнительского мастерства. Теперь мне хотелось бы узнать ваши умения в плане композиторского и песенного таланта. Вы поступили без конкурса, и мне надо знать ваш уровень, для сравнения с другими. Справедливо. Какая тематика будет у песни? Я думал, вы сами выберете, чтобы было проще, но если настаиваете. Вот он и выдал мне усложненное задание. Как это? Не понял я. Я слышал, что вами очень недовольна учитель литературы и вашим непониманием романтической лирики. Как насчет такого? Представить свою версию романтических песен, раз вы знаете все лучше учителя. Ясно, сговорились. И я подобного не заявляла. Просто у нас разные подходы. Это даже и не задание получается, а что, так легко? Тогда через неделю жду результат. И этого я не говорила. Это уже совсем хитро. Чем дольше вы тянете время, тем меньше останется на обучение. Я поняла. Постараюсь что-нибудь придумать. И вот я стою перед всем классом. Раз вы просили основной упор сделать на лирике, то решила сделать кавер. Музыка не моя, а вот текст мой. Не перевод, там другой текст. Иронично правдивая история. Я хочу посвятить эту песню всем девушкам, которые нашли своих парней, только благодаря своей природной красоте, уму и таланту, а не из-за чего-то еще. Начинаю я готовить публику. Мелодия нудная и унылая, типа блюз. Знаете, когда парень грустит и не понимает, почему грустит. Когда девушка бросила, а он еще не осознал, что ему наоборот радоваться положено, потому что все закончилось, все его мучения. Ой, то есть я хотела сказать, конечно же, обратное. Вся его жизнь разрушена, раз он остался один, глупец. Это она стала свободной, закончив придуриваться, включаю запись. Ты ушла рано утром, собралась в один миг, на подушке остался твой зеленый парик. А дальше идет перечисление всего того, что скромная корейская девушка обычно изменяет в себе, чтобы привлечь и найти себе парня. Да и парни не отстают, особенно те, кто грезит о сцене и выступлениях. Здесь прямо передо мной собралась настоящая целевая аудитория всех пластических клиник и косметологических салонов. Я сижу, размышляю. До меня вдруг дошло. Если это осталось, то, что же ушло? Гимн красоте. Видео чушь. Ты ушла рано утром с канала Толян 240. https://www.youtube.com/watchvolumevxprby. Заканчиваю я петь в полной тишине. Ни хлопка, ни вздоха, ни моргания. Не понял, все зависли. Опять, если не понравилось, тут еще можно вставить соло на саксофоне, шучу я, но такую мета-иронию из пародии моего мира они не поняли. Хотя для соответствия, действительно, можно добавить, это было нехорошо. Зачем же так, Юнми, говорит учитель, красота это прекрасно, а у вас прямо антигимн какой-то получился. Почему? Вы заказали песню про романтику. А каким надо быть романтичным парнем, чтобы полюбить ту, которая не настоящая? И в ней нет ничего естественного, если уж решил ломать комедию и выдавать все с серьезным лицом, то прокатит. Ну или надо быть полным дебилом и подкаблучником, раз оказался в подобной ситуации, или девственником в свои 30. Так тоже бывает, когда просто хватаешь первое, что под руку попадется. Крокодильчики тоже хотят заполучить свою крокодильчиху. Садитесь. А какая оценка? Вы не сказали. Никакой. Вы не выполнили задание. Интересно получается. А это что, не песня, что ли? Если вам не понравилось, то это не значит, что можно игнорировать мое старание. Раз сами настаиваете, тогда оценка 0. С какого перепугу 0? Слова написаны, музыка подобрана, смысл есть. Что еще надо? Вот напишите нормальную песню, тогда нормальную оценку получите. Сами сказали, музыка не ваша, только текст. Ну, ждите, ждите. Не буду вас разочаровывать раньше времени, учитель. Думаю, до конца года справлюсь. Ну вот, еще один урок, на который эта выскочка Юнми не собирается больше ходить. И ты не ходи. Да меня сразу отчислили бы, а она как будто специально хочет рекорд установить. Что она за дрянь? А сама песня, что она исполнила, просто жуть. Эй, я не слышал. Ссылка есть? Откуда? Урок же был. Да еще Юнми пригрозила, что засудит, если кто выложит ее песню без разрешения, а потом ее украдут. Главное, не забудьте Амкис предупредить. Заткнись, хитер. Кому нужна эта фигня? Облила помоями всех, и парней, и девчонок. Где здесь романтика в песне, как она сама расписывала? Я не понимаю, кто мне объяснит. Дай послушать, тогда объясню. Я снял, но выкладывать все равно не стану. Могу текст выложить. Да, давай, тогда ждите. Минут через 10 будет. Вот вам делать больше нечего. Лучше учебой или делами занялись бы. Вон Юнми песни сочиняет. Хоть и немного странные, конечно. Странные, странные. Да она просто сама странная уродина. Вот и завидует тем, кто красивее ее. Она наоборот говорит, что не завидует. И завидовать не стоит. Я про песню. Хороший совет, между прочим. Иначе вот такое обнаружится. Как в песне. А что же вы сами тогда только заглядываетесь и выбираете из красоток? Вот и выбрали бы себе Юнми, раз она такая вся из себя талантливая и красивая. Тут облом. Юнми где-то сама говорила, что ей не нужен парень, и она не будет ни с кем встречаться. А это там, где она говорит, что собирается что-то изобрести, и что она будет пользоваться мужиками и командовать ими. Вот ссылка на текст песни. Не благодарите. Вы что, не поняли до сих пор, что она спародировала группу Амкис? Это у них все такое унылое и депрессивное, как музыка в этой песне. А раз поется от лица парня и солиста, то эта песня про его подружку, Есыль. Что, идиот? Пошел ты, придурок. Похоже, в этом чате преобладают обладательницы вставных мозгов, а мы не догадывались об этом. Я ошибся, девчонки. Эта песня не про Есыль, а про всех вас. Да, БЛ, вырвалась у меня, когда я оторвался от школьного чата, просматривая его вечером, что там написали за день. Вот же гребаные экстрасенсы, как они такое выделывают, и почему я сам не догадался, так сказать. Пробормотал едва слышно, но мои слова кое-кто все же уловил. Агдан повела своим ухом, один ее зеленый глаз приоткрылся, затем, повернув голову, она посмотрела недовольно, мол, что ты тут несешь, хозяйка, не мешай спать, и закрыв глаз, снова улеглась обратно. Глава 33. Время действия. Конец недели. Место действия. Столовая школы Кирин. Все произошло, когда я собирался покинуть столовую. Стоял сбоку от столиков, укладывал вещи в рюкзак, и тут мне прямо в голову прилетела пластиковая коробочка, наполненная фруктовым желе. Содержимое основательно заляпало не только мое лицо, но, самое прискорбное, и одежду. Левая сторона, плечо, рукав, борт пиджака, все было в желе. Хорошо хоть внутрь рюкзака не попало. Не став демонстрировать наличие камер, спокойно достал свой телефон и повернулся в ту сторону, откуда прилетело. Они, конечно же, чисто случайно, уже сами стоят с телефонами и снимают. Главные подозреваемые, Есыль с подружками, были аж за 5 столиков от моего, да еще между нами были другие едоки. И ведь в таких условиях не просто умудрились кинуть, но еще точно попасть, оценил я их подготовку и старание. Сделал обзор всех, кто стоял и сидел, их положение, снял последствия для меня. Потом, взяв на столе пару палочек для еды, наклонился и подобрал ими пластиковую тару. Проходя мимо их столика, под глумливые насмешки и почти веселье от моего внешнего вида, я остановился. Если вы думаете, что ту, кто кинул это в меня, не найдут, то вы ошибаетесь. Знаете, чего точно не найдут вот здесь? Немного приподнял я палочки с удерживаемой ликой, моих отпечатков. А я не вижу ни на одной из вас перчаток, следовательно, здесь остались ее или их отпечатки. Лучше сами признайтесь, пока я не дошла до директора, что здесь происходит. Нарисовался директор по воспитанию, очень вовремя, чтобы предотвратить конфликт. Почему ты в неподобающем виде, Юнми? Смотрите, потом не пожалеете. Проигнорировав директора, я прошел мимо него. В кабинете директора по безопасности ложу ему на стол емкость. Он хоть глупых вопросов не стал задавать, почему я так выгляжу. У тебя ровно сутки, чтобы выяснить, кто кинул это в меня. Потом я сама приму меры, если ее или их не накажут, и я не сочту наказание соответствующим и приемлемым для меня. Юнми, немного ли ты требуешь? Я пока что тебе не подчиняюсь, и наше общение может перестать быть таким непринужденным. Хорошо, понимаю это, но все же настаиваю, и, перейдя на более формальный стиль, продолжил. Проверьте камеры в столовой, кто покупал это, снимите отпечатки, допросите всех, кто был там и записал все на телефоны. Ты что-то путаешь, мы не в полиции. Обращайтесь ко мне, госпожа Пак Юнми, я предупредила, сутки. После чего отправился отмываться и переодеваться. На следующий день, ровно в то же время, я подхожу к столу. Выяснить, кто это был, не заняло и 5 секунд, только найти на видео нужный момент. Эта Исыль купила то злополучное желе и передала через других подружек той, кто сидела с краю, а та уже кинула в меня. Сегодня они опять сидели так же. Исыль в центре, снайперша с краю. Встав возле девушки, скорее серая мышка на фоне остальных подруг, которой стало сразу очень неуютно, спросил ее: «Ты сама это сделаешь, или мне заставить тебя? Отвали, дура. Ты сама на себя опрокинула еду». «Мы все это подтвердили», — высказалась более дерзкая ее подружка, что сидела как раз напротив нее. «Вот и я говорю, что она сейчас тоже все сделает сама. Ведь так, возьмет свою тарелку и кинет ее в ту, кто вчера приказала сделать так же со мной. Я думаю, это будет честно». Девушка явно испугалась и побледнела, затем заозиралась, ища поддержки, и посмотрела на Исыль. «Понятно, я не стал больше ждать, а схватил ее за хвост, что так удачно она повернула ко мне, и опустил ее лицом прямо в поднос с едой. Она попыталась вырваться или отпихнуть меня, но сама добилась только того, что весь поднос заскользил вместе с ней по столу. Когда она отстранялась назад, и поднос упал ей на одежду, обляпав содержимым тарелок пиджак, блузку и юбку. Кто теперь скажет, что это сделала не она сама? Это будет повторяться, пока я не получу то, что хочу». После чего вторая дерзкая подружка, сидевшая напротив, попыталась заступиться за первую, напав на меня. Пришлось ее успокаивать, уложив на пол и вывернув ее руку за спину, отчего она завизжала как резаная. «Еще остались отчаянные, кто рискнет кинуться на меня?» — спросил я, отпустив девушку и снова встав, готовясь к новым атакам. Та, что была на полу, продолжала рыдать, баюкая свою руку, другая, обляпанная едой, готовилась вот-вот разрыдаться. Видимо, это остудило пыл желающих продолжать, если такие были. «Что здесь произошло, Юнми?» — спросил меня директор по безопасности, который прибежал по чьему-то зову. «Вы забыли, как ко мне следует обращаться? Я дала вам время, вы его потратили впустую», — затем повернулся к метательнице. «В понедельник в это же время, условия те же, надеюсь, что никто не опоздает, а то будет еще хуже». «Это, я кинула, сама, никто мне не приказывал», — выдала вдруг перепачканная девушка, потом разревелась, выскочила из-за стола и убежала из столовой. «Ну что, госпожа Пак Юнми, вы довольны своей местью?» — поинтересовался директор. Я посмотрел на него, потом перевел взгляд на Исыль, которая сама была перепугана и не ожидала такого исхода. «Да», — пришлось выдавить из себя, контролируя свою ярость и негодование. «Твари, какие же здесь все твари, и я сам ничем не лучше их оказался. Совсем забыл, где я и какие здесь нравы. Сначала я подумал, вот это у них дружба и взаимовыручка, какая умная попалась, что нашла такое изящное решение. И волки целы, и шут, то есть я, сыт, они меня разыграли, как по нотам. Но потом я вспомнил поведение девушки, ее робость, ее страх. Страх того, что из нее сделают изгоя, и она согласна даже взять вину на себя, лишь бы ее оставили в их компашке. Они сделали ее крайней, заставили кинуть в меня и подставили под мою ответную реакцию. Только Есыль осталась белая и пушистая. Вот кто главная тварь. И отправьте эту в медпункт, а то она что-то все никак не успокаивается», — кивнул я на вторую, все еще не поднявшуюся с пола. Время действия. Этот же день, пару часов спустя. Место действия. Кабинет директора Кирин. Директор Сагдю, сидевший за своим столом, напоминал спелый помидор. Директор по воспитанию Данхи, расположившийся с правой стороны от начальства, наоборот, был бледен и несчастен. Опять при его присутствии все вышло из-под контроля. Единственное, до чего он додумался, это найти и позвать директора по безопасности, который опоздал немного. Сам безопасник сидел по центру, и по нему было сложно сказать, о чем он думал. Но то, что он недоволен всеми, по очереди посматривая на остальных присутствующих, понять было нетрудно. «Напротив Данхи сидел я. У тебя было время. Ты оказался не способен решить даже такую мелочь, и мне пришлось самой действовать», — ответил я после минутного Арасагдю, перечислявшего мой список нарушений на этот раз. «Ты сломала ей руку, вывихнула максимум, а то вообще просто растяжение. Завтра будет как новое. Она музыкант и не может сейчас играть. Нужно было вспомнить об этом до того, как напасть на меня. Передай и предупреди всех, что в следующий раз за подобное буду ломать пальцы. Моя одежда нестандартных размеров и достается мне не без проблем, поэтому портить ее безнаказанно я никому не позволю». В этот момент, не обращая на попытки секретарши Ханбиль остановить их, в кабинет вломились двое, мужчина и женщина. «Господин Сагдю, это родители ученицы, я не смогла их задержать». «Понятно, Ханбиль, спасибо, ты можешь идти». Когда закрылась дверь, то новоявленный посетитель выставил вперед свои руки, уставился на меня и начал ускоряться в моем направлении. «И чего это он? Хочет меня обнять, толкнуть, задушить?» Не став дожидаться выяснения этих подробностей, я поднялся на ноги. Увидев мой рост, корейский бычок издал непонятное мычание, что только, казалось, придало ему решимости, и еще быстрее попер на меня, перепутав с Ториадором. «И вот что с такими дебилами делать? Почему нет корейских правил или традиций на подобные случаи? В лучшем стиле испанской корриды, делаю разворот назад на опорной ноге, не дав ему ухватить себя, а сам перехватил его руку, тем самым придав дополнительный импульс и чуть скорректировав направление, что оказалось решающим фактором. Директорский стол не стал для него преградой, наоборот, выступил в качестве трамплина, воспользовавшись которым, живой снаряд сбивает директора вместе с его креслом на пол. Но расслабляться рано. Следом несется еще одна разъяренная тёлка, отстав от вожака своего стада, решившая повторить подвиг мамаша. С диким визгом, расставив руки, пытается налететь на меня. Я только успел резко присесть, и она, не ожидавшая, что цель перед ней вдруг исчезнет, пролетела надо мной, плюхнувшись на приставной стол и добравшись по инерции до его края, уткнулась головой прямо в пах Данхи. Никто даже среагировать не успел на все это, только продолжали удивляться итоговому результату. Решил принять благодарность прямо тут, за то, что позвал на помощь. И это в присутствии мужа? Ну, даешь, директор по воспитанию. А, точно, муж сам занят. Тогда не буду мешать, развлекайся, и направился к своему рюкзаку. Его расположение в тактически правильном месте, чтобы камеры охватывали и снимали как можно больше, уже стало почти привычкой. Вот и сейчас ракурс получился просто блеск. По пути к двери я достал телефон. «Привет, Соми», — позвонил я и поздоровался с моей полицейской. «Я могу подать очередное заявление о нападении на меня, ХМ. Уже 4 за последние 2 суток. Да они тут вообще мышей не ловят. С безопасностью просто отстой. Позволяют одним ученикам нападать на других. Даже сам директор просто сидит, правда сейчас лежит, и смотрит на все эти безобразия и ничего не предпринимает. Администрация не просто бездействует, наоборот, потворствует этому». «Осторожно, Юнми», — раздался возглас. «Секунду», — говорю в трубку, когда мне снова приходится сделать маневр. Папаша ученицы попытался броситься на меня вновь. В этот раз, сделав ему подножку, направил его в сторону двери, которую он благополучно открыл своей головой и остался валяться без сознания. Хотя теперь понятно, в кого получилась у них такая дочь, сперва нападают, а потом не думают, потому что уже ни на что не способны. Повернувшись, благодарно кивнул директору по безопасности за предупреждение. Хотя я сам контролировал ситуацию, но все же, мне нетрудно поблагодарить за такое. Он оказался единственным, кто видел произошедшие действия. Директор Сагдю все еще был где-то за своим столом. Директор Данхи пытался отбиться, при этом помогая подняться и одновременно извиняясь от истерившей мамаши, чьи ноги оказались выше ее головы. «Извини, я ошиблась», — продолжил говорить в телефон. «Уже 5 нападений, ага, и свидетели есть и видеозаписи». При этих словах я прохожу мимо секретарши директора и мило ей улыбаюсь. «Уже знаешь про ворота и про драку. Почему на этот раз вспомнила о тебе? Ну перестань кричать. Сейчас я сама виновата и тоже напала первая. Один раз, видишь, с тобой я честна. Поэтому звоню объясниться. Мы только одежду испачкали и уже договорились. Это недоразумение урегулировано и ни разногласий, ни претензий друг к другу у нас не осталось. С остальными? Нет, договариваться не буду. Да тут целое криминальное семейное сообщество. Я не шучу. Именно преступный клан, мафия. Теперь только через полицию. Хватит с меня. Каждый будет отвечать по закону. Я тоже. Ха-ха. Меня точно не отчислят. И деньги мне теперь не нужны особо. Зачем мне их мелочь? Это только на карманные расходы. Ты знаешь, какие, оказывается, деньги крутятся в музыкальном бизнесе. Охренеть просто. Я, похоже, опять продешевила с контрактом. Значит, знаешь, по работе, потом, так потом, не забудь рассказать, ты обещала. Заставлю их извиняться, на коленях со слезами, просить прощения. Без суда и полиции неинтересно. Это чтобы был прецедент, чтобы другим неповадно было делать так в следующий раз. Не понимают по-хорошему, значит, будет через боль, унижение и наказание. А если это не поможет, я начну действовать по-плохому. Время действия. Этот же день, еще пару часов спустя. Место действия. Чат школы Кирин. Посмотрите, как она выглядит, в чем она ходит. В каких-то обносках, а не в нормальной одежде. Это ты сейчас так про нашу форму? Не сама же Юнми ее тогда так испачкала. Я про другие моменты. У нее полно различных видео. Одежда новая, просто, скорее, для парней, видимо, трудно подобрать подходящую. У нее что, семья нищая, не может ей одежду купить? Все деньги потратили на обучение, за нее заплатило государство. Что, как такое невежество сумело попасть сюда? Я нашла ее страницу в сети и написала комментарии под каждым ее дурацким видео, а меня просто заблокировали и удалили все комментарии. И меня, тоже, не вы одни нашли. Юнми удаляет все комментарии на корейском языке, а особо усердных комментаторов помещает в черный список. У нее разрешены только комментарии на иностранных языках. Что, как она посмела? Она что, против нашей страны? Но у нее даже название есть. «Свобода для Кореи» или «Свободу Кореи». Ха-ха, лучше учите английский. Это правильно переводится как «Свобода от Кореи» или «Бескорейщина». Ну как напиток без сахара, или продукты без ГМО, и тому подобное. У Диадем была такая песня. Жаль, давно не было от них ничего достойного. Фан сделают теперь ставку на фри. А почему вы не обсуждаете то, что было в столовой? Еще одна. Уйди отсюда, для вас есть отдельный чат. А почему вы тогда обсуждаете Юнми? Других тем нет? Хочешь, будем тебя обсуждать? Пользователь покинул чат. Время действия. Начало недели. Место действия. Коридор первого этажа в школе Кирин. Вряд ли я ожидал, что мелкие пакости в мою сторону на этом прекратятся. Когда меня вызвали по громкой связи подойти к шкафчикам для учеников, я был готов ко всему. Кроме того, что один из шкафчиков, точнее, мой шкафчик, превратят в мусорку. Теперь то, что любой приличный кореец носил с собой в отдельном целлофановом пакете, обертки, упаковки от еды, объедки этой самой еды, чтобы выбросить уже дома, поскольку с поиском общественных мусорок все так же была беда. Вот это все оказалось сейчас в шкафчике, закрепленном за мной. А у меня есть шкафчик, я им не пользуюсь. Все учебники я сразу ношу с собой, для утяжеления и тренировки. Мне этого даже мало, приходится догружать. И, по-твоему, я настолько неадекватна, чтобы в собственный ящик бросать всякий хлам? Все равно теперь это твой шкафчик. Ты должна следить за его состоянием и навести порядок. Продолжал настаивать на своей версии директор Данхи, который стал главным во всей школе, пока Сагдю загремел на пару дней на больничной после своего фееричного падения. Не должна. Я не собираюсь его принимать в таком состоянии. Тебе должна была сообщить об этом твоя наставница из старших классов. Ну, так найдите ее или того, кому он принадлежал раньше. Пусть уберется, раз оставил такой бардак в нем. Вот ключ. Теперь наведи порядок, как должно быть, любым способом. Завтра проверю. Я его за язык не тянул. Будет ему решение проблемы. Я им больше ни разу не воспользуюсь. И никто другой тоже. Что ты сделала со шкафчиком, что мы не смогли его сегодня открыть при проверке? У нас есть видео. Ты думаешь, тебя не узнали в твоем шлеме? Бл-я-я, протянула Юнми. Вот же мужчинка где. Это была сварочная маска, а не шлем. Значит, ты не отрицаешь того, что это была ты. А ты не отрицаешь, что там есть камера и знаешь, кто бросал мусор в мой ящик, а все равно хотел заставить меня убирать. Там не видно, кто конкретно. Зато точно можно определить, что до вчерашнего дня я ни разу не подходила к нему. Но, в отличие от тебя, я смогла выяснить, кто это был. Хорошо тут с безопасностью учащихся, если всякие могут ходить, где хотят и делать, что хотят, а их не поймать, ни даже определить, кто это был, не могут. Неужели все поголовно носят сварочные маски? Новый модный тренд? Зачем тебе эта маска? Что значит зачем? У тебя что, вообще мозгов нет? Взяла сварку и заварила дверцу шкафчика. Если его не смогут открыть, то никто не сможет намусорить внутри и проверить его состояние заодно. Легкая двойная победа. Где ключ? Не знаю. Где-то там внутри. Открыть не смогу. Нужен инструмент. Не музыкальный, а мужской. Хотя о чем это я? Здесь же только мужчинка. Какая ирония. В школе искусств нет инструментов. Мы все равно его откроем. Желаю успеха. Вечером после уроков перед шкафчиком собрался целый мужской консилиум. Здесь были учителя физики, музыки, истории и других предметов, а также директор по безопасности. А что мы здесь стоим? Вдруг высказался учитель физкультуры. Тут делов-то на одну минуту. Затем он приблизился, подергав дверцу секунд 20, которая все не поддавалась, отошел обратно и принялся чесать голову в раздумьях. Нужен инструмент. Я не представляю, что вы здесь делаете, начал директор, но я жду прихода специалиста, который откроет этот шкафчик. Это испытание, как меч короля Артура, предположил историк, только достойный сможет открыть. Или как Мьёльнир, молот бога грома, добавил учитель музыки. Или это всего лишь простой прикол одной умной девчонки, заявил физик, и сам приблизился к шкафчику под явно насмешливым взглядом физрука, показывающего ты-то куда лезешь. Прикрыв собой от любопытных взглядов свои манипуляции, повозившись перед дверцей с полминуты, отошел обратно, сморщившись и зажав при этом нос. Дверь шкафчика отворилась сама. Как? Удивился директор. Очень просто. Паяльная кислота, немного припоя и хотя бы простейшая газовая зажигалка. Залудить пару поверхностей и затем спаять. Он вытянул руку и положил на протянутую ладонь директора небольшой кусочек мягкого металла. А если про то, как открыть, хватило моего перочинного ножа. Все это представление, маска, вспышки, треск, думаю, это был электрошокер, только для антуража. Я поставлю ей 5 за практическое занятие. Время действия. Середина недели. Место действия. Дом мамы Юнми. Давай сюда. Что давать? Свою новую песню. А ты-то откуда узнала? У меня на канале в комментариях стали спрашивать. И что им надо? Ты глупая. Песню им надо. Просто ты спела ее на корейском языке. У себя такое не публикуешь. Вот поэтому интересуются. Где можно песню послушать? Почему у меня никто не спрашивает? Когда новое видео Сунок о достопримечательностях? Вот гады. И, правда, почему? Подозрительно уставилась Сунок. Ты рекламу моего канала у себя уже сделала? И что много спрашивают? Решила все-таки вернуться к старой теме Юнми. Уже 4. Если ты не имеешь в виду хотя бы 400 человек, то я тебе дам. Больно. Тоже мне меломаны нашлись. Тьфу на них. Просто 4. Немного отодвинулась Сунок на всякий случай. Человека. Ты издеваешься? Еще скажи, что 4 это вместе с тобой. Да, Сунок отодвинулась еще дальше. Я поняла уже, что издеваешься. Обойдутся. Ты сама сказала, что мои зрители сами выберут. Они выбрали. Давай песню. Сама будешь петь? Но, ты же уже ее спела. Почему я? А ты-то откуда уже знаешь, о чем песня? Так в комментариях написали. И чего они хотят тогда? Пусть наслаждаются, все есть. Хотят вместе с музыкой. Может, им еще клип нужен? А ты как догадалась? Ты издеваешься? Они что, серьезно хотят клип? 3 человека, и ты в нагрузку? У тебя здорово получается. Вот они и хотят чего-то необычного. Типа мультика, как ты обычно делаешь. Ладно, я подумаю. Не обещаю. Пока просто подумаю. Но если я соглашусь, то ты тоже будешь участвовать. Ладно, я подумаю. А ты что, уже не против? Уверена, что захочешь такое сама исполнить? Петь я не соглашалась. А мне что, еще и со звуком возиться? Тогда никакого клипа. Значит, давай песню. Вот же, неугомонная. На. В этот раз мое исполнение чужой песни утащило к себе на свой канал Сунок. Сама исполнять не решилась. Ей что, так покоя не дает та украденная песня? И сестра надеется на повторение, что любая моя песня – это гарантированный успех. Зато у меня теперь появилась первая, постоянная, самая главная зрительница и эксперт в одном лице, которой я могу давать ознакомиться, чтобы оценить любые свои попытки творчества. В общем, не пожалел сестре и отдал, тем более у себя, как обычно, сделал русскую версию. Парень в комментариях сообщил, что это прямо его история. Один в один, он тратил свои деньги на свою подружку. Салоны красоты, одежда, блефаропластика, а она потом бросила его, сказав, что найдет себе другого, более симпатичного, а то рядом с ней он теперь выглядит не очень, как обычный парень. Подошла ко мне Сунок, просматривая и реагируя на каждый комментарий, что ей оставляли. Напиши ему, в следующий раз сделай все то же самое, только без вставных мозгов. Пусть остается глупой, так надежнее, приятель. Некоторое время спустя Сунок снова подходит, но уже с телефоном. Я получила смс-ку от Чинхана. Он спрашивает, как я узнала, точнее, получается, как ты узнала, что это Чонхан. Спрашивает уже меня сестра. Да я не знала, просто это же явно кто-то прикалывается. Ну не может такого быть на самом деле. Хотя, вот с этим юмористом, как раз могло подобное случиться, предположил я. Чонхан отрывался в комментариях вовсю. В одном обсуждении критиковал песню, в другом занимал противоположную позицию и хвалил. Создавал трафик на сайте. Короче, комментариев было больше, чем просмотров. Раза в два. Пока до многих все-таки не дошло, что это просто юмор, и ничего серьезного в этой песне нет. Но отдельные споры все равно не утихали. Давай еще, нельзя, твой канал на другую тему. Вот подсадишь всех на такую зависимость, а у меня вдохновение кончится. Потом твои зрители будут требовать продолжения, а ты им видео про туризм. Сразу обижаться начнут. Пусть лучше будут внезапные музыкальные паузы. Хорошо. Раз в месяц, я застонал от безысходности. Вот же меня угораздило ввязаться в эту авантюру. А стоит только спросить Сунок, а на что, хочет стать айдолом, так сразу обижается. Время действия, конец недели, место действия, здание музыкального агентства Fun Entertainment. Подобные запросы, песню раз в полтора месяца, только на более серьезном уровне, были не только дома, но и фан, куда мне пришлось эпизодически наведываться, чтобы поработать. С нулевой песней, как я стал ее называть, у меня возникли первые же трудности. Что-то Санхина не устроило в той записи, что тогда сделали теперь уже его фриэнд-ня, и он потребовал переделать на более качественное и профессиональное звучание. А у меня случился спор со звукорежиссером. «Давай проваливай, мелкая девчонка», — кричит он вслед, когда покидаю комнату. «Это я-то мелкий, или он так про мой возраст, потому что по росту я выше оказался?» Через 7 минут возвращаюсь с охраной. Так, вот этого коротышку, указываю на мелкого, взять и выкинуть отсюда за шкирку. Будет сопротивляться, приказываю, дать пинка, чтобы потом месяц не смог сесть обратно в свое кресло. Двое охранников переглянулись. Хорошо, сама пну, только подержите на месте, чтобы не сбежал. Ну чего встали, время идет, нам еще работать тут нужно. Президент распорядился, вы выполняете мои инструкции. Как скажите, госпожа Юнми, только бить его не надо, мы его просто выведем отсюда. Режиссер опять заверещал про то, как с ним так смеют обращаться. Подождите, останавливаю процессию, когда охранники взяли его под руки. Тебе президент приказал подчиняться мне, да или нет, или может ты не слышал, потому что выходил, или может ты уже оглох и тебе слуховой аппарат нужно купить, поэтому ты так косячишь и мешаешь мне записать песню. Тогда тебя тем более следует выкинуть отсюда, как испорченную и отработавшую свое рухлядь. Теперь можете выносить. Кто еще желает последовать за ним? Кто не будет подчиняться мне, а станет делать все наперекор, тот может сразу уйти. Потому что иначе, если я замечу, или узнаю после, что вы опять пытаетесь вставлять мне палки в колеса, то пинка вам уже отвесит сам президент Санхин. Он предполагал, что подобное может случиться, поэтому сами покиньте помещение. Вам ничего не будет, можете пока заняться другими своими проектами. Через 2 часа вернетесь, когда мы закончим. Остались немногим больше половины, музыканты и звукооператоры. И едва мы продолжили с того, на чем остановились, когда мне пришлось уйти, как снова явился звукорежиссер, тоже вызвав подмогу, Санхина. Теперь уже всем пришлось выйти из помещения, когда Санхин пожелал поговорить со мною с глазу на глаз. «Ты почему портишь репутацию других? Если он портит мою, то это нормально, да? Или я что, должна умолять, просить, сама подчиняться? Он работает у меня дольше, чем ты прожила лет. Хм, раз он такой гений, может быть, ты назовешь, сколько за эти годы он создал песен, пробившихся на европейскую сцену, и сравним со мной, больше одной, или хотя бы одну, что, ноль, я не слышу, может он был недостаточно трудолюбив и усерден, за все эти годы, или значит, он плохо старался, получается, это я тебе делаю одолжение, раз выкинула его отсюда, у нас с тобой контракт, в котором четко прописаны условия, не мешать мне, а он именно этим и занимался. Ему, видите ли, виднее, как должна звучать любая песня. Ты сказала, что это ты автор. У нас был уговор. Я не лезу в дела твоей компании. Сам решай, кому говорить, а кому нет. Пусть хотя бы не мешают. Тут Санхин схватился за свой бок и принялся шарить по карманам. Воды, быстро, высунувшись в коридор, приказал я, не зная, где и что здесь расположено. Спасибо, ответил я, когда получил бутылочку воды. И успел вернуться еще до того, как Санхин проглотил свою таблетку. Всунул ему в руку уже открытую бутылку. Сквозь приоткрытую дверь, которую забыл закрыть, остальные в коридоре наблюдали за этой сценой. «Продолжай», — разрешил Санхин, поставив точку в нашем споре, когда закончил запивать свое лекарство и поблагодарив за помощь. «У тебя 2 часа, уже меньше», — президент посмотрел на меня укоризненно. «Успеем, оригинал есть, нам только повторить», а не изменять по чьему-то хотению. Тогда зачем ты здесь? Это и без тебя могли бы сделать. Вот и мне непонятно. Вообще никаких изменений не будешь вносить? А разве я не сказала, что эта версия оригинал? Звук, ритм, инструменты. Все идеально. Кроме исполнителей. Фри нормально играют. Тогда что мы здесь забыли? Это твои фриканиши исполняли, если что. Сам захотел все улучшить. Не напоминай. Да-да, здоровья на меня никакого не хватит. В этот раз ты проваливаешь, а я остаюсь и работаю, так, но настроение все равно ты мне портишь. Через 2 часа снова улучшится. Когда Санхин ушел и обратно зашли все остальные, согласившиеся работать со мной, наконец, занялись делом. Если у них оставались ко мне претензии, то на качестве и скорости работы это не сказывалось.